Глава 9. В поисках Джип. Но когда настало утро, и миссис Шафта пришла, чтобы разбудить Сэнди и развести в очаге огонь, к своему великому удивлению и разочарованию она обнаружила, что мальчик ушел. Свернутый и пристроенный в углу тюфяк, да неумело сложенная бархатная мантия поверх него, вот и все, что осталось от вчерашнего гостя, которого хозяйка так заботливо устраивала на ночь. Джонни, узнав об этом, посерьезнел и явно взволновался, но вслух своей тревоги так и не высказал. Позднее, когда огонь разгорелся как следует и по кухне разлилось благотворное тепло, спустился к завтраку и мистер Шафта. Заметив исчезновение гостя, он торжествующе усмехнулся и с несвойственным ему воодушевлением заявил, что этот парень наверняка плут и вор. И, уходя, он, конечно же, нашел, что прихватить с собой. Но из кухни ничего не пропало. А в лавке и брать-то было нечего, не считая пары порыжевших от времени перьев да выставленной в витрине пыльной мемориальной доски с чьим-то гербом. И хотя Сэнди оказался неповинен в предполагаемом воровстве, для Джонни Шафта и его матери этот день был печальным. Они успели проникнуться таким горячим сочувствием к одинокому мальчику, потерявшему маленькую сестричку, что его неожиданное бегство поразило их до глубины души. Накануне Джонни долго не мог заснуть. Ворочаясь сбоку на бок, он придумывал разные способы найти след пропавшей девочки и горячо молил Бога помочь им. Молитвы и раздумья так подбодрили его, что Джонни вскочил чуть в свет, чтобы поскорее переговорить с Сэнди и не только поделиться с ним своими идеями, но и самому отправиться на поиски малышки. А для этого нужно было, чтобы Сэнди как можно подробнее описал ему свою сестренку. И вот теперь их с матерью постигло такое великое разочарование. Сэнди ушел, не попрощавшись, не сказав ни слова своему новому другу. На душе у Джонни вдруг сделалось совсем пусто. Он чувствовал себя так, точно всю его любовь и дружеское сострадание взяли и грубо швырнули назад прямо ему в лицо. Неспешно текли часы, и осенний день близился к концу. Джонни Шафта вышел подышать свежим воздухом, и теперь медленно бродил по захолустным улочкам неподалеку от дома, с новым интересом и вниманием, приглядываясь к тщедушным детям, игравшим кто на пороге своего убогого жилища, кто в водосточной канаве. Ему казалось, что никогда прежде он не замечал, как много вокруг таких детей и насколько много горя в их жизни. Он видел, как они дрались друг с другом из-за корочки заплесневелого хлеба или апельсиновой кожуры. И те, кто был постарше и посильнее, неизменно одерживали верх над младшими и слабыми. Он слышал, как малыши, едва научившиеся говорить, лепетали гнусные грязные слова. Для них эти слова не имели никакого смысла, но показывали, в каком порочном окружении живут эти дети. Порой он ловил взгляд ребенка, прильнувшего к плечу пьяной матери, которая, пошатываясь, выходила из пивной. Неотступные мысли о маленькой Джип словно бы обострили все его чувства. Он видел, слышал и ощущал то, чего не замечал прежде. Несколько раз он окликал малышек, сторонившихся других детей. Так точно они чувствовали себя здесь чужими. Но ни одна из них не отозвалась на имя Джипси. Наконец Джонни побрел домой. На душе у него было тяжко, как никогда. В отсутствии сына миссис Шафта усердно шила под аккомпанемент нескончаемого бурчания мистера Шафта. Опасаясь, что Сэнди, уходя, все-таки прихватил с собой что-нибудь из кухонного имущества, тот лениво шарил по полкам, выдвигал ящики и заглядывал во все шкафчики. То и дело ему чудилось, что не хватает какого-нибудь горшочка или кувшинчика, и тогда миссис Шафта ради спокойствия мужа приходилось откладывать работу и отыскивать пропажу. Настроение у нее было подавленное. Как странно, что мальчик, казалось бы, сразу прикипевший к ней душой, исчез так внезапно. Вчера в полицейском участке она обещала, что будет присматривать за ним. Неужели это обещание так его напугало? Может, он вообразил, что теперь она закроет его в своем домике, как в тюрьме? Если Сэнди решит теперь держаться от них подальше, очень мало вероятности, что она или Джонни встретятся с ним еще когда-нибудь. Лондон — слишком большой город. В сгустившихся сумерках надгробья маленького кладбища казались гораздо выше и чернее, чем днем. Газовые рожки в лавке уже были зажжены, хоть и прикручены так, чтобы язычок пламени оставался совсем крохотным. В ожидании запоздалых клиентов, да только не тех, кто приходил за товаром к мистеру Шафту, а тех, кто заказывал шитье у его жены. Джонни еще немного побродил по кладбищу, оттягивая как можно дальше минуту, когда ему неизбежно придется расстроить матушку своим печальным видом, к тому же сама мысль, что при его появлении отец снова примется раздраженно бурчать, казалась ему невыносимой. И вдруг за его спиной кто-то тихонько свистнул. От неожиданности Джонни вздрогнул и обернулся. Было уже довольно темно, но не настолько, чтобы не узнать Сэнди, бесшумно ступавшего босыми ногами по вымощенной каменной дорожке. «Сэнди!» — радостно вскричал он. «Что ж ты сбежал от нас? Ох, как же я рад, что ты вернулся!» «Ничего я не сбегал», — возразил тот. «Я просто потихоньку ушел утром, чтобы вы не думали, что мне от вас что-то нужно. Я только хочу иногда к вам заходить. Я же сразу увидел, что хозяин меня не взлюбил. Потому-то я и ушел, когда все еще спали. Один приятель ссудил мне спичек на продажу, полдюжины коробков, и мне подфартило. Я продал все подчистую и накупил еще спичек. Вот, гляди, я купил мясной пирог, да еще целых 4,5 пенса осталось. Эх, если бы Джип была здесь!» Ему стало больно при мысли о том, как обрадовалась бы сестренка, увидев такое роскошное угощение, и как они вместе отправились бы тратить эти 4,5 пенса, заботливо привязанные обрывком бечевки в уголке его дырявого кармана. «А знаешь, — сказал Джонни, — я нынче весь день искал твою сестричку». Сэнди вздохнул. «Да ведь ты никогда ее не видел. Вот я бы сразу ее узнал. Слушай, а как ты думаешь, Иисус смог бы распознать мой Джип, если бы встретил ее? Стоит мне попросить, чтобы он ее поискал? Или это все бестолку?» «Конечно же, он ее знает», — уверенно сказал Джонни. «Он всех нас знает по именам, а уж тем более маленьких детей, потому что он их очень любит. В этом, Сэнди, можешь не сомневаться. Он не оставит твою сестричку без присмотра. Знаешь, Иисус ведь всегда жил на небесах со своим отцом. Но когда он увидел, что мы жалкие и заблудшие создания и сами ни за что не сможем найти дорогу к небесам, он сошел в наш мир и жил среди людей и всегда отыскивал тех, кто потерялся». «Он молодец», — одобрил Сэнди. «Но что-то я раньше ничего об этом не слыхал». «Сэнди», продолжал Джонни Шафта с необычайной горячностью, «не думаю, что я смог бы жить, если бы не знал этого. Бывает, по ночам меня мучают такие боли, что я еле-еле сдерживаюсь, чтобы не закричать. А кричать мне никак нельзя, потому что матушка проснется. Но ей нужно хорошо выспаться, ведь она работает с утра до ночи. И в такие минуты я чувствую, что он как будто бы разговаривает со мной. Иногда он спрашивает: „Джонни, любишь ли ты меня?“ И я ему отвечаю: „Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я тебя люблю“. Тогда он говорит: „Так потерпи немного ради меня“. Я вспоминаю, сколько мучений он перенес из-за меня, и моя боль кажется совсем пустяковой. Сэнди, если бы ты услышал, как он говорит: „Я забочусь о малышке Джип, и если ты меня любишь, то в один прекрасный день снова с ней повстречаешься. Ведь тебе сразу полегчало бы, правда?» «Да», — отвечал Сэнди с глубоким вздохом. «Но как же я могу его услышать?» «Я скажу тебе те самые слова, которые произнес сам Иисус», — продолжал Джонни. «Вот послушай. Ибо Сын Человеческий, а Сын Человеческий — это Он и есть, понимаешь? Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, Он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих». Евангелие от Матфея, 18 глава, с 11 по 14 стихи. «Ни один из них, понимаешь, Сэнди, ни один из сотен тысяч маленьких детей во всем Лондоне. Он ищет и находит их всех, и твою сестренку Джип он знает не хуже тебя. Я сегодня видел множество таких детей и очень боялся, что встречу Джип, а узнать ее не сумею. Тогда я взмолился: «Господи, ты знаешь сестренку Сэнди, позаботься о ней и верни ее домой». И я думаю, он исполнит мою просьбу, может, еще до того, как я умру. «Джонни!» Испуганно перебил его Сэнди. «Что ты такое говоришь? Ты не умрешь!» «Я постепенно умираю, Сэнди», — спокойно отвечал тот. «Доктор сказал, что я безнадежен, и мы с матушкой говорили об этом и решили, что постараемся радовать друг друга столько, сколько мне еще суждено прожить. И она носит голубые ленты на чепчике, потому что мне это нравится. Бедная матушка! Ей намного тяжелее, чем мне, потому что ей придется еще долго ждать, пока мы снова встретимся. А я последний, кто у нее остался». «Но тебя же положат в гроб», — с ужасом сказал Сэнди, — «и зароют глубоко в землю». «Ну и что же», — ответил Джонни, — «ведь это будет только мое тело, а сам я пойду туда, где живут другие дети. Матушка говорит, что для Бога весь мир — это как одна огромная комната. И Он находится среди нас, как мать среди детей, когда она сидит с ними в одной комнате и видит, что они делают, слышит, что они говорят, хоть им иногда кажется, что она их и не замечает или не обращает на них никакого внимания. А умереть — это все равно, что перейти в другую комнату, где можно и видеть Бога, и слышать Его голос, и быть для него уже не маленькими детьми, а взрослыми сыновьями и дочерьми. И там он будет разговаривать с нами и учить нас всяким серьезным вещам, не таким, как в детстве. И я буду очень рад, когда он позовет меня в другую комнату. Вот только матушку жаль покидать». «А я ничего об этом не знаю», — задумчиво сказал Сэнди. «У матери было 2 маленьких деток, и они умерли, их заколотили в гробики и похоронили. Так что ж, выходит, они перешли в эту самую другую комнату?» «Можешь в этом не сомневаться», — подтвердил Джонни Шафта. «А если мать убила...» Начал было Сэнди и запнулся на полуслове, не в силах произнести дорогое имя. «Она ушла на небеса», — кивнул Джонни. «И там она жива и здоровехонька. Для Бога она дочка, понимаешь? Куда же еще могут уходить маленькие дети, как не к нему? Но, Сэнди, неужели ты и вправду думаешь, что ее убили?» «Не знаю», — прошептал тот. «Но с тех пор, как я увидел в участке ту мертвую девочку, я все время этого боюсь». На этом их разговор оборвался, потому что дверь лавки открылась, и на пороге показалась миссис Шафта. Вытянув шею, она тревожно всматривалась в темноту. «Сэнди вернулся, матушка!» — весело крикнул Джонни. «Приглашай его к нам! Мне нужно ему так много рассказать, ведь он еще ничего не знает. Разрешишь ему у нас переночевать? Я отца упрошу, он позволит». И Джонни скрылся за дверью, но ненадолго. Вскоре он вернулся и помахал Сэнди, чтобы тот заходил. Мистер Шафта лишь мельком глянул на него и что-то пробормотал. Но этот неприветливый прием с лихвой искупила радость миссис Шафта и Джонни. Да и вообще, до обид ли тут было, когда он сидел в уютной чистенькой кухоньке рядом с Джонни Шафта. Он старался держаться как можно незаметнее, чтобы не вызвать неудовольствия у хозяина, и говорил не иначе, как шепотом, и все-таки был счастлив, как никогда в жизни. Если, конечно, не считать тех немногочисленных радостей от общения с малышкой Джип.